Матешка взял ведро с глиной, забрался на потолок, что-то там помудрил, слазит оттуда и как рукой все сняло. А мне тайком от Нюрки две бутылки без донышков показывает. Он их куда-то в трубу замастырил. Ну, говорю, ты и жёг, парень. Такую бедовую бабу, как свою тещу, всю зиму в страхе продержал. Зато, говорит, другой раз податливей будет, смеется. Гляди, расходился Фома. Неодобрительно поджимая без того тонкие губы, сказала чертачиха. Нашел чем хвалиться-то. И сам ты такой же басурман. Тебе что в кладовой-то? Там на мышек кинешь, там на утруску. Гляди, и сыт, да и выпить останется. Сам знаешь, тот не грешит, кто в матушке землице лежит. Ты, бабка, не лезла бы со своими зловредностями в серьезный разговор, загорячился Фома. На свете еще не бывало человека без твоего напрасного поклепа. Природа! Вон, на тебе мои ключи, бери, иди на склад, иди, иди, погляди. Там и мышиного помета не осталось, не то что зерна. Ну, иди. Все знают, я и ягненка не обижу. У нас вся порода такая. Как же порода? Как увидел, так и проглотил. Бабка отмахнулась от Фомы, еще больше поджала губы, всем выражением своего лица показывая, что она не верит ни одному слову Фомы, и что если в амбаре ничего нет, то это не значит, что Фома ангел бессеребренник. И при этом у чертычихи без всяческих слов все это получилось в такой степени убедительно, что Фома только возмущенно плюнул себе под ноги. В этот момент и появилась дурочка Феклуша, проскользнула между теснившимися людьми и остановилась перед Захаром. На первый взгляд она мало постарела, но это впечатление было от ее всего того же детского ясного взгляда. Захар видел морщины у нее на лице, и особенно выделялись они у самых губ. «Здравствуй, Феклуша! Узнаешь?» — спросил Захар. И она не отрывала от него глаз, все так же широко открытых, чему-то однажды и навсегда удивленных. Какой-то бессмысленный зеленый и теплый свет сеялся в них. «Прилетел, соколик! Прилетел, родненький!» — сказала она. «Ты лучше помолись, Матерь Божья милостивица! Помолись, помолись!» Старухи оживленно переглянулись. Варечка черная придвинулась ближе, чтобы не упустить ни одного слова. Но Феклуша уже потеряла всякий интерес к Захару и, блуждая взглядом вокруг, остановилась на лице Васи. Тотчас и направилась к нему. Сделает шаг, остановится и рассматривает. Опять шагнет и опять смотрит. Захар заметил, как Вася, сидевший до сих пор неподвижно, боязливо сложив руки на коленях, стараясь как-нибудь не пошевелиться, открыто улыбнулся навстречу Феклуше, как-то словно весь потянулся к ней. Феклуша пододвинулась еще ближе, опустилась перед мальцом на корточки. Вася все с той же внезапной открытостью смотрел на нее. «Глянь, птенчик из гнезда вывалился», — пробормотала Феклуша. «Весь как есть голенький, один пушок на темечке». Она замолчала, и было такое ощущение, что она старается что-то припомнить. Принужденно усмехаясь, шагнув к ней, Захар прикоснулся к ее худому плечу. «Встань, Феклуша, вставай! Чего ты перед ним квочкой-то?» — попросил он. Феклуша закивала головой, легко вскочила, порылась в глубоком кармане юбки и стала совать Васе что-то замотанное в грязную тряпицу. «Возьми, возьми», — сказала она, когда Вася сначала протянул, а затем отдернул руку. «Они сладкие». Диковато кося глазами, Феклуша повернулась и побежала. Глава 16. На народе Ефросинья ничем не проявила себя. Держалась, словно бы ничего и не случилось. Бабы, переглядываясь и покачивая головами, лишь ахали про себя. Но вечером, когда летние краски быстро и ярко отполыхали, над низинами стал прозрачно куриться туман, и пастухи пригнали отяжелевших сытых коров, лениво обмахивающих себя лесное комарье,